Глава 12. Кулак командира Салтыкова, подобно молнии, пролетел мимо меня и вонзился в стену. На рефлексах я уклонился от этой атаки. Но в следующий раз на везение и мастерство тела рассчитывать не стоит. Я должен понять, чего от меня ждет этот сморщенный старец с душой Геракла. А Беркутов хорош. Отправил меня сюда, прекрасно понимая, что я могу не вернуться в отряд живым. Страшно ли мне? Да чего юлить? Конечно, страшно. Страх — это нормальная реакция организма. Другое дело, мне плевать на этот страх. Я вырву свою жизнь из рук окружения. Я заставлю их себя уважать. Запаса маны, по ощущениям, должно хватить на весь бой. Салтыков не пожалел ни капли, напитал меня энергией до краев. Осталось понять, как правильно ею воспользоваться. «Ну чего же ты ждешь, Сашка?» Угрожающе приближаясь ко мне, спросил Салтыков. «С такими умениями ты ни одному вражескому командиру не сможешь дать сдачи. А командиры тобой заинтересуются, если всплывет правда о твоих магических способностях». «Так вот оно что. Он не хочет, чтобы я проявил себя как солдат. Салтыков требует от меня поднятия на новую ступень. Это я и без тебя планировал сделать, старик». Уклоняясь от смертоносных ударов Салтыкова, я принялся вовсю анализировать ситуацию. Чего конкретно он хочет? В чем секрет его магии? Как мне одолеть его, если я не могу пользоваться основным своим навыком — психоцепью? Правда витала где-то на поверхности. Он легко уклоняется от моих зарядов, а если я попытаюсь ударить зарядом в упор, он, уже умирая, размозжит мне башку своим сморщенным кулачишкой. «Думай, Саня, думай!» Сквозь звон разбивающейся посуды, шум треска деревянных стен и полов, я услышал гудение магического двигателя Салтыкова. И понял все. Это легкое дребезжание совершенно не походило на то, как обычно звучит источник силы мага. Более того, звук исходил не из конкретной точки, а сразу от всего тела Салтыкова. Когда старик загнал меня в угол, я догадался, что скрывается за всем этим дерьмовым карнавалом. Невероятная физическая сила и скорость — это не магические способности Салтыкова. Это база. База, на которую способен любой умелый обладатель магических способностей. Старик каким-то образом равномерно распространил магию по всему телу. «Я разочарован, Перекрестов», — с грустью в голосе промолвил Салтыков и замахнулся. «Бежать некуда. Время для меня замерло. Делать нечего. Пора ему показать, на что я на самом деле способен». Я мысленно уцепился за свой движок и принялся цедить из него магическую энергию, пуская ее в вены, в артерии, смешивая с самой кровью. Я поймал кулак Салтыкова своей ладонью и не почувствовал ни капли сопротивления. Получилось! Получилось, сука, получилось! А теперь... Быстро развернувшись, не отпуская руку противника, я произвел захват и перекинул старика через себя. Стена не выдержала силы, с которой влетел в нее Николай Антонович Салтыков, и треснула. Командир, окунаясь в тучу щепок, улетел в соседнюю комнату. «По делам, старый хмырь!» Адреналин отступил вместе с заполнившей тело магией, и мне стало немного боязно за здоровье Салтыкова. Я проскочил через дыру в стене и подбежал к лежащему на длинном обеденном столе старику. «Николай Антонович, не ушиблись?» — спросил я, лишь спустя мгновение осознав, какую же редкостную хрень я только что сказал. «Как тебе сказать?» — прохрипел старик. «Сам как думаешь?» В комнату влетел карлик Петька с винтовкой наперевес. В маленьких глазках горела неистовая злоба. Мужичок навел оружие на меня и вскрикнул. «Я из тебя сейчас кишку прямую вышибу, уёб!» «Тише, тише, спокойно, Петь!» — попросил все еще лежащий на столе Салтыков. «Мы с молодым человеком немножко потренировались. Можешь идти. Но этот... Карлик от кипящей ярости не мог произнести и слова. «Я сказал тебе, возвращайся на свой пост, живо!» — твердо приказал Салтыков. Петька хмыкнул, повесил винтовку на спину и обиженно зашагал к выходу из особняка. «Давайте я вам помогу подняться», — предложил я, протянув руку Салтыкову. Но, к моему искреннему удивлению, дедок резко выгнулся, оттолкнулся руками от стола, подлетел в воздух и ловко приземлился на ноги. Аккуратно отряхнувшись и поправив воротничок подранной рубашки, он посмотрел на меня. «Неплохо, Саша, неплохо. Для начала», — промолвил он. «Но дальше будет тяжелее». «Вы не ранены?» — изумился я выдержке деда. «Я не просто так ношу чин командира, мальчик», — улыбнулся Салтыков. «Иди за мной, поговорим на свежем воздухе». Николай Антонович повел меня за собой в сад на заднем дворе. Все происходящее казалось мне трешовой комедией. Сменив обстановку пыльного гнетущего особняка на умиротворенную природу, мы продолжили разговор. «А теперь объясни мне, Александр», — промолвил Салтыков. «Понял ли ты, что только что сделал?» «Кроме того, что опрокинул командира второго отряда?» — усмехнулся я. «Да, мальчик, кроме этого». «Любая магия может использоваться не только по прямому назначению, но и банально усиливать возможности тела», — предположил я. «Верно, отчасти. Не только усиливать, но и укреплять, ускорять, исцелять. Последнее в меньшей степени. Базовая магия скорее замедляет повреждения. Все-таки для большего эффекта существует отдельная ветвь исцеления». Прослушав его тираду, я кое-что понял. От этого осознания стало даже немного обидно. «Вы поддались мне в конце?» — спросил я. «Нет, в самом начале», — ухмыльнулся Салтыков. «Я использовал только 25% базовой магии. В противном случае у тебя не было бы шансов, Саш. Пусть тебя это не ущемляет, мы на совершенно разных уровнях. Пока что». «Почему мы начали обучение именно с этих навыков?» — поинтересовался я. «Сам должен понимать, мальчик. База есть база, без нее никуда. Однако даже база многим тяжело дается. Абсолютное большинство солдат не в ладах с этим навыком. Им куда проще бесконтрольно использовать свою уникальную ветвь магии. Вот только твоя ветвь куда мощнее, чем у многих. Поэтому без освоения базы ты не будешь ни на что годен». Меня распирало от вопросов. В прошлой жизни я много учился, но в конечном итоге обучение в медицинском и уроки карате никак не украсили мою жизнь. Здесь все иначе. Я чувствую страстную, непреодолимую тягу к освоению магии. Магия — мой путь к вершине этого мира. «Как быстро я смогу освоить базу?» — спросил я. «Много вопросов. Любознательность — это хорошо», — улыбнулся Салтыков. «Все зависит от твоего рвения. Но мой особняк ты покинешь лишь тогда, когда я воспользуюсь 75% своей силы, и ты сможешь сразиться со мной на равных. Ты понимаешь, зачем это нужно? Чтобы я мог побеждать, используя психоцепь, лишь в случае острой необходимости?» — предположил я. «И да, и нет, Саш. Ты не улавливаешь одну очень важную вещь. Вспомни, какая основная проблема, из-за которой тебя ко мне прислали?» «Я не могу контролировать свою силу и убиваю все, что движется», — не без иронии ответил я. «Верно. Научишься равномерно распределять магию по телу, не будет проблем с контролем. Будешь своими зарядами давать Беркутову прикурить, когда надо. И в то же время будешь способен распотрошить врага в любой момент. Овладеешь базой, станешь сдержаннее и мощнее одновременно. Это понятно?» Я кивнул. Усвоить эти уроки было для меня первостепенной важностью. Однако учти, мальчик, все испытания будут проходить для тебя на волосок от смерти. Я не шучу. Только так ты сможешь раскрыть свой истинный потенциал. Смерть в мои планы не входит. Однако рядом с Салтыковым я чувствую себя так, будто старик может вышибить из меня жизнь в любую секунду. Нужно поддерживать концентрацию. Все время. Последующие 5 дней я сутки напролет посвящал себя тренировкам. Все мышцы тела жгло, будто их накачали кислотой. Первые 2 ночи я спал как убитый, но начиная с 3-й, Салтыков взялся атаковать меня во сне. Не откатись я вовремя, старик лишил бы меня жизни и глазом не моргнув. Той ночью, отбиваясь от атак старика, я скрылся в саду. Наша битва продолжалась до изнеможения обеих сторон. Тогда-то я смог впервые противостоять 50% его силы. Удовлетворенный Салтыков ушел спать, а я рухнул без сил посреди деревьев и проспал до обеда на холодной земле. 4-й и 5-й день довели ситуацию до абсурда. Николай Антонович заставлял меня пробегать многокилометровые дистанции, а сам попутно покушался на мою жизнь. Упал, отжался, увернулся от атаки. Упал, отжался, парировал, атаковал в ответ. И так каждый час. Жрал я, как исхудавший лев. Завтрак, обед и ужин стали моими любимыми занятиями. В основном по той причине, что во время еды Салтыков меня не трогал. Разумеется, до 5-го дня. На 5-й день моего проживания в особняке Николай Антонович метнул в меня нож во время обеда, но перманентное укрепление тела спасло меня от глубокой раны. Мои мышцы росли не по часам, а по секундам. Салтыков не жалел маны и вливал ее в меня ведрами, что позволяло мне восстанавливаться и вновь бороться за свою жизнь. Вечером 5-го дня Николай Антонович впервые предложил мне то, чего я был лишен все это время. «Ну что, мальчик, как насчет короткого перерыва?» — спросил он. «Что-то я чую какой-то подвох в вашем предложении», — с недоверием ответил я. Слова вырывались из меня обрывочными рывками. Легкие еще не успели прийти в себя после полумарафона. «Никакого подвоха. Попьем чаю на веранде, насладимся природой. Ты заслужил отдых», — сказал Салтыков. Я принял горячий, обжигающий душ. Это стало моей привычкой. Нужно хорошенько прогреть мышцы, и завтра они будут болеть меньше. Я 5 дней назад, и я сегодня — это 2 разных человека. Ну и рельеф. Массы я набрал за эти дни не так много, но тело окрепло, и я перестал походить на жертву немецкого концлагеря. В прошлой жизни я убил годы, чтобы достигнуть такого качества мышц. Мне все больше и больше нравится здесь, несмотря на постоянный каждодневный риск подохнуть. Я нарядился в чистую, отдающую приятным ароматом стиранную одежку и направился к выходу во двор. Удивительно. Я провел в этом доме чуть меньше недели, но так и не обнаружил других обитателей особняка. Не может быть, чтобы Салтыков и Петька жили тут вдвоем. Кто-то регулярно готовит, стирает и убирается в особняке. И при этом очень хорошо скрывается. Я вышел на веранду. Николай Антонович уже сидел в плетеном кресле за столиком и попивал чай. «Присаживайся, Александр. Налей себе чаю, не стесняйся», — вежливо предложил он. «Со стороны такой милый, добродушный старичок. Но меня теперь не обманешь. Я знаю, какой монстр-садист скрывается под его сморщенной шкурой. Знаю». Какие клыки торчат под этой ухоженной бородой. Я взял фарфоровый чайничек и налил в кружку горячего чаю. Аромат трав наполнил мои легкие и подарил приятный уют и покой. Я рухнул в креслице и дал своим мышцам выдохнуть. Кайф! Ну что, мальчик, не пожалел о том, что Виталий Федорович прислал тебя ко мне? Хитро прищурив лисьи глаза, спросил Салтыков. «Буду откровенен, Николай Антонович», — начал я. «Лучше висеть на петле, чем иметь такого врага, как вы». Салтыков рассмеялся, обнажив чистые белые зубы. «Куда лучше иметь вас в роли тренера», — добавил я. «Да, палку вы перегибаете, мама, не горюй. Но оно того стоит. Я чувствую приток сил». «Рад, что ты по достоинству оцениваешь мои уроки», — отпивая чай, ответил Салтыков. «Не могу и тебя оставить без комплимента, мальчик. Ты один из немногих, кто в полной мере справляется с моими нагрузками. Этим не мог похвастаться даже командир Беркутов. Между нами говоря, разумеется». «У меня есть цель», — пожал плечами я. «И я к ней иду». «Дело не только в этом. У всех моих учеников была цель. Просто ты, в отличие от остальных...» Салтыков наклонился вперед и посмотрел мне в глаза. «Не боишься умирать?» «Да нет, не может такого быть. Старикан явно надумывает лишнего. Любой человек боится умирать, и я не исключение». «Сомневаюсь, Николай Антонович, я...» «Нет, Перекрестов, ты ошибаешься», — перебил меня Салтыков. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Но твой страх — лишь инстинкт самосохранения. Самой смерти ты не боишься. Будто уже однажды пережил смерть и понял, что в ней нет того, чего стоит бояться». «Драть меня за ногу? От его лисьих глаз ничего не укроешь. Старикан в корень зрит. Нет уж, дальше ему копать я не позволю». «В тот день, когда в ходе магического ритуала я получил эту магию, — начал объяснять я, — я не только потерял память, но и ощутил, будто вместе с памятью ушла моя жизнь. Будто заново родился, если уж на то пошло. Лучшая ложь та, в которой есть доля правды. Про скачки между мирами здесь точно никому знать не следует». «Вот как!» — улыбнулся Салтыков. «Это многое объясняет». «Почему? Почему мне все еще кажется, будто старый командир видит то, что я от него скрываю?» «Раз уж мы разговорились на столь откровенные темы, Николай Антонович, я решил перевести разговор в другое русло. Позвольте и мне задать вам один нескромный вопрос». «Почему бы и нет?» — согласился Салтыков, явно почувствовав интерес. «Что конкретно я увидел в вашем сознании 5 дней назад? Почему в ваших мыслях были сожаления? Будто вы могли стать главой клана, но не стали». Лицо Салтыкова стало чуть более серьезным. Нет, он не разозлился. Просто я в очередной раз затронул тему, которая больше всех остальных его беспокоит. «Если мой вопрос неуместен, я удовлетворюсь молчанием», — добавил я. «Нет, Александр, уместен», — ответил Салтыков. «Скажи, тебе что-нибудь известно о том, как наследуется титул главы клана?» Я вспомнил инструктаж Орлова. Охмелевший Володька мне все уши этим прожужжал. «Поскольку во главе клана стоит граф или князь, его власть переходит от отца к сыну», — повторил я слова Володьки. «Верно», — кивнул Салтыков. «Но существует одно дополнительное правило. Главный совет клана, именуемый Советом Рук, может поднять вопрос о смещении главы, если по какой-то причине правитель потерял уважение в глазах остальных. Бывает и другая ситуация. Глава сам отказывается от своих полномочий и передает власть другому». «Ого!» — удивился я. «Выходит, власть главы не абсолютна?» «Пойми, мальчик, наш мир строится не на отношениях глава-подчиненный. В основе всего лежит уважение. Будь ты хоть трижды император, хоть правитель всей планеты Земля, если тебя не уважают, у тебя нет власти». «Урок усвоил», — кивнул я. «Так к чему этот экскурс? «Не торопись», — осадил меня Салтыков. «Как считаешь, Саш, что происходит с семьей главы, когда того смещают?» «Хм...» Я задумался. «В зависимости от ситуации. Если глава ушел добровольно, его семью защищают. Если нет, истребляют». «К счастью, ты ошибаешься», — ответил Николай Антонович. «В обоих случаях семью главы защищают после его ухода. Даже если предводитель клана противится воле людей и оказывается убит, его семью все равно никто не бросает». Я молча слушал Салтыкова, пытаясь понять, к чему он ведет. Мою голову посетило уже большое количество догадок. «Мой отец, князь Салтыков, был предыдущим главой клана Московского района», — заявил командир. «Как думаешь, как он потерял свой пост?» «Его сместили», — понял я. «Верно», — кивнул Салтыков. «Мой отец был жестоким человеком, очень властолюбивым и тщеславным. Наш нынешний глава, Алексей Петрович Меншиков, будучи молодым и сильным, одолел моего отца и стал князем, который ныне нами управляет». Меншиков. Эта фамилия невольно всплыла в моей голове знакомым блеском. Граф Сергей Меншиков — тот молодой болван, которого я спас от пижона в самом начале своего пути. Выходит, я сохранил жизнь нашему будущему главе? «Мою родню не тронули», — продолжил Салтыков. «Титул князя покинул нашу семью, а я остался графом. Отсюда и это имение. Ты ведь не думал, что я этот особнячок на заработанные деньги приобрел?» «Разумеется, нет», — улыбнулся я. «Разумеется, да, твою мать. Саня, будь сообразительнее в следующий раз». «Я вернулся в клан солдатом и дослужил до чина командира», — сказал Салтыков. «Двигаться дальше я смысла не видел, поскольку мое рвение могли бы посчитать желанием вернуть титул главы в свою семью». «Тогда откуда эти сожаления, Николай Антонович?» «Не понял я». Салтыков поднял глаза на меня, и я почувствовал пробежавший по спине холодок. Нехороший взгляд, очень нехороший. «Раз уж ты раскусил меня, Перекрестов, скажу прямо. Я планирую восстание. Присоединишься ко мне?»